Глава 11. Высадка в пустыне. «Код принят. Мы опознаны как союзники. Перехватчики отозваны». Мохнатый Герт Аюх шумно выдохнул и потянулся за банкой апельсинового сока на столике возле пульта. Гекхо почему-то полюбили именно этот сок, полностью игнорируя остальные земные. И моя компаньонка Гертулине Тар настояла, чтобы на звездолете апельсиновый сок всегда находился в достаточном количестве. Честно говоря, вообще не понимаю, почему мой навигатор так переживал из-за перехватчиков. Ну да, проявилась группа наших кораблей над оживленным Тайлаксом совершенно неожиданно, чем вызвала панику у местной службы противокосмической обороны. Система древнего крейсера взвыли, предупреждая о наведении по нам ракетных систем и плазменных батарей. К нам даже в полном составе были направлены только что созданные космические силы Тайлакса, один малый корабль радиоэлектронной борьбы и звено из 7 легких перехватчиков Берут, стилет на тайликанском языке, класса поверхность ближний космос. Но навредить моему кораблю тайликанские военные не могли, да и спутать штурмовой крейсер реликтов с каким-то другим звездолетом можно было разве что сослепу, так что нас быстро правильно опознали. Код свой-чужой мы не знали, о чем я честно сообщил диспетчерам. При нашем предыдущем посещении тут вообще использовалась система опознания мелиефатов, так что появление собственной системы свой-чужой на Тайлаксе стало для меня новостью, которую я рассматривал как положительный знак и очередной шаг к независимости планеты от восьмилапых захватчиков. Диспетчеры оперативно выдали мне как наблюдателю от своры таблицу кодов, так что недоразумение было устранено. И сейчас, насколько я видел на мониторе, от одной из космических верфей в нашем направлении стартовал скоростной катер. Я отметил его маркером и приказал подготовить ангар для встречи прилата Тайлакса, моей прекрасной воеда Лэнг Валери. Я сам лично встретил тайликанку и помог стройной большеглазой девушке спуститься с трапа. Затем протянул руку в пустоту, позволяя невидимой теневой пантере обнюхать и признать меня, после чего едва устоял на ногах, когда 300-килограммовый зверь от переполняющих его эмоций проявился из невидимости, встал на задние лапы и бросился меня обнимать и вылизывать лицо шершавым языком. «Ну-ну, сестренка, ты все-таки тяжелая!» Отстранился я и обратил внимание, что моя походная супруга стоит рядом и довольно улыбается. «Сестренка очень скучала по тебе, Кирилл», призналась Лэнг Валерий Урла, гладя свою довольную и аж трясущуюся от радости любимицу. «Места себе не находила, все тебя искала и скреблась в дверь, предлагала идти тебя искать. Вообще никогда и ни по кому моя теневая пантера не скучала, ты единственный. И я тоже скучала по тебе, муж мой. А потому сразу предупреждаю, что следующую ночь проведу в твоей каюте, у меня большие планы на тебя, скажи это рыжей мейлонке». Я обнял и поцеловал красавицу Ваеда, после чего неторопливо зашагал с Валери по главному коридору. «Не уверен, что следующей ночью мы вообще будем на звездолете. Мино здесь, и моей супруге нужно помочь». Мастер зверей поняла все с полуслова, сразу посерьезнела и лишь уточнила, сколько времени осталось у Герт Мино Лафин. Обследовавший недавно принцессу медик Герт Маула Мяса говорил про 8 дней. Значит, осталось 6. Валерия Урла резко остановилась и сказала, что ей нужно прямо сейчас посетить Мино Лафин, успокоить старинную подругу и вообще пообщаться после долгой разлуки. «Принцесса в той каюте». Я поставил маркер до цели. «Вот только Мино сейчас не одна. С ней в каюте наш новый маг-лекарь Герт Ласияна. Это молоденькая девушка, которую я приставил к Мино». Тайликанка уставилась на меня своими огромными карими глазами. «Ты совсем тронулся головой, муж мой? Раз привел на свой корабль волшебницу из магократического мира? Тем более мага-лекаря, которая прекрасно разбирается в медицине и для которой убить моего будущего ребенка проще простого». «У Ласияны нет таких планов. Я очень тщательно проверил сознание мага-лекаря. И нет ментальных закладок от других магов-правителей, я бы их сразу почувствовал. Да и не в том состоянии сейчас Ласияна, чтобы строить козни. Девушка серьезно пострадала при нападении пустоты. Повреждено левое плечо. С большого участка спины сорван широкий пласт кожи вместе с плотью и частично даже ребрами». «Пустоты? А это еще кто такая?» Пришлось подробно рассказывать о случившемся, а заодно о 5 реликтах на звездолете. Реликты мою походную супругу заинтересовали мало, а вот опасная пустота на этом крейсере, конечно же, напугала. Я рассказал все, что узнал сам. Честно говоря, после разговора с пустотой я был сильно разочарован. В том, что это искусственно созданная тварь, никаких сомнений не осталось, но пустота не знала ничего про своих создателей или аналогичных ей существах. Тело пустоты как бы находилось в другом измерении. В нашем мире присутствовало лишь что-то вроде портала или ротового отверстия для засасывания материи. Идея закинуть в ротовое отверстие активированную гранату или снаряд со взрывчаткой пришлось отбросить. Время для пустоты текло по-другому, и тело с ротовым отверстием были сильно разнесены по времени или вообще никак не связаны. Пустота не старела и не могла умереть от голода, хотя от возможности подкрепиться никогда не отказывалась. В пищу годилась любая материя, даже прочный листовой металл, хотя предпочитала пустота вкусную органику. Убить эту тварь обычным оружием было абсолютно невозможно, чем пользовались ее предыдущие хозяева, коих сменилось немало. В том числе Кунг Пин Иш-Иш-Пин устранил при помощи пустоты нескольких своих политических оппонентов и какого-то важного представителя Притеч, прибывшего на большие переговоры с пирамидой. К сожалению, подробности от самой пустоты я не смог выяснить. Тварь вообще мало интересовала, кого именно она съедает. А имена хозяев за тысячи тонгов подзабылись и слились воедино. Что интересно, вновь активированная корабельными инженерами девушка-андроид Герт Луана не нашла в массиве знаний пирамиды информации ни об одном из описанных пустотой инцидентов. Но едва ли все эти убийства были вымыслом опасной межпространственной твари. Скорее, жуткий пожиратель и все предыдущие хозяева пустоты позаботились, чтобы информация об их не всегда законных и благовидных действиях не попала в пирамиду. Сейчас пустота сидит в кормовом отсеке крейсера, кормить ее не требуется, входить к ней никому кроме меня совершенно точно не нужно. При необходимости этот отсек можно вообще отстыковать и отправить в бесконечное путешествие по космосу. Но я пока не спешу избавляться от смертельно опасной твари. Может, пустота для каких-то целей и пригодится, хотя ничего, кроме как убивать без возможности воскрешения, пустота не умеет. Понятно. Но какие у тебя вообще планы, муж мой? Я твоя воеда и обязана повсюду сопровождать мужа. К тому же, признаюсь честно, все эти политические заседания и обсуждения законов Тайлакса у меня уже в печенках сидят. Это занятие для стариков, мне же хочется активных действий. Будут активные действия, это я тебе гарантирую. Сейчас основная задача – спасти Мину Лафин и ее ребенка. Но времени очень мало, так что придется действовать решительно. Прыгаем в систему Рувару-Йош, хотя там информационная блокада, и мы понятия не имеем, что происходит в звездной системе. Далее мне нужно будет любой ценой попасть в подземный комплекс реликтов на первой планете. Там расположено древнее оборудование для управления реальностями. Что-то вроде серверов, на которых обрабатывается информация обо всем происходящем в игре, искажающей реальность. Если мою супругу и возможно спасти, то только путем изменения информации об ее персонаже. На лице красавицы Лэнг Валери появилось выражение удивления и восхищения. «Ты, как всегда, не мелочишься, муж мой. Что ж, я в деле. Мино мне дорога, и я хочу ей помочь». Ну и к тому же я всегда была любопытной. Хочется хоть одним глазком посмотреть на оборудование, которое управляет всей этой сложной виртуальной игрой. Внимание всем кораблям! До прыжка 3 секунды. 2, 1, поехали! Навык «Зоркий глаз» повышен до 149 уровня. Несмотря на положительное сообщение, я вынужден был поскорее отвернуться от обзорного монитора и зажмуриться, поскольку автоматический светофильтр не успел затенить нестерпимо яркий свет местной звезды, и глазам стало больно. Проморгался, изучил данные с систем сканирования и не сдержал нецензурных слов, поскольку в ближайшем космосе оказалось оживленно. На орбите планеты Рувару-Йош Прайм находилось 130 боевых кораблей милейфатской постройки, среди них сразу 11 тяжелых крейсеров. Стояли они на стационарной орбите над космопортом и, судя по всему, осуществляли плотную космическую блокаду планеты. 36-я разведывательная флотилия своры милейфатов, сообщил пилот звездолета Герд Желтов, изучив сигнатуры и информацию из базы данных. Одна из множества флотилий, направленных к Ронгамла для оккупации территории Гекхо. Вижу. Вздохнул я тяжело. Сейчас попробую выяснить, что милейфаты тут забыли. «Лэнг Кироси Уш, гнездо 73, командующий», подсказал мне аналитик, и я поблагодарил Джарга за помощь. Вот только что за ерунда? Все наши запросы на установление связи были проигнорированы установившими блокаду планеты кораблями своры. Весьма странно, поскольку обычно бывало наоборот. Вторгшийся на запретную территорию нарушитель тянул время и игнорировал попытки установить с ним связь, но никак не иначе. Наконец, с очередной 50-й или 60-й попытки связь установилась, но меня ждал черный экран. С той стороны отключили камеру, не позволяя мне рассмотреть собеседника. «Лэнг Кироси уж, что за неуместные шуточки?» Справедливо возмутился я, на что невидимый собеседник на языке своры сообщил о совсем не лишней предосторожности при разговоре с пожирателем, способным убивать игроков. Навык космолингвистика повышен до 166 уровня. Навык управления механизмами повышен до 287 уровня. Навык администрирования реальностью повышен до 37 уровня. В голосе совсем молодого Мелиефата, да, и такие тонкости я уже был способен различать, мне почудились нотки неуверенности или даже страха. Раз так, можно было попробовать действовать решительно и при необходимости даже напористо. «Не хочу вас расстраивать, командующий, но пожирателю вовсе не требуется видеть собеседника для применения своих убивающих способностей. Хотя можете успокоиться. Я вовсе не враг вам и нахожусь на одной с мелиефатами стороне. Я являюсь наблюдателем своры мелиефатов на Тайлаксе, даже вхожу в расширенный совет своры». Несмотря на успокаивающие слова, экран не просветлел. Собеседник по-прежнему предпочитал прятаться от меня. Зато он хотя бы вспомнил о своих обязанностях и сообщил, что группа моих кораблей вторглась в запретную зону и должна немедленно покинуть ее. На мой естественный вопрос о причине запрета последовал ответ, что на Рувару Йош Прайм местное население подняло бунт против назначенной сворой законной власти, и сейчас десант мелиефатов наводит на планете порядок. Но до полной стабилизации ситуации еще далеко, а посему посещение планеты запрещено, и мне настоятельно рекомендуется покинуть звездную систему Рувару Йош. «Боюсь, это невозможно, командующий. Мне критически важно посетить Рувару Йош Прайм в ближайшие несколько уми. И это никак не связано с бунтовщиками или политической ситуацией. Моя беременная супруга Герт Минно тяжело больна, а единственное лекарство, способное спасти женщину вместе с ребенком, находится на кремнеорганической планете Рувару Йош Прайм. И потому, ради спасения жизни близких мне людей, я собираюсь посетить блокированную планету, хотите вы этого или нет». В эту не такую уж длинную речь я вложил едва ли не треть имеющихся очков магии, псионикой дополняя и усиливая свои слова. Очень надеялся на успех, но не сработало. Мелиефат сам обладал сильными псионическими способностями и был хорошо защищен от ментального воздействия. Более того, собеседник почувствовал мое псионическое внушение и насторожился. «Не стоило этого делать, Кунг Земли. Я сказал нет, а это значит нет». К тому же вы не в том положении, чтобы диктовать условия. Мой флот многочисленнее и сильнее одного крейсера с группой малых кораблей, пусть даже крейсера столь необычного и трудноуничтожимого. Несмотря на решительный тон и громкие слова со стороны Мелиефата, меня не оставляло ощущение, что собеседник блефует и откровенно меня побаивается. Что ж, уступать я не собирался, и вовсе не против был проверить, у кого из нас нервы крепче. «Это ваш выбор, командующий, и все последствия лягут только на вас». Я переключился на связь с кораблями сопровождения и приказал активировать щиты, проверить двигатели и привести в готовность орудия. Затем переключился на громкую связь. «Гертух Мимиш, Тайкрех, к орудиям! Выпусти дронов! Валерий, Соятан, ментальная батарея!» «Действительно необычные дроны», — оценил командующий 36-й разведывательной флотилии появившихся в космосе больших охранных дронов. «И сразу 4 симбионта. Не знал, что такое вообще бывает». «Бывает, командующий, как видите, но вы не замечаете и десятой доли того, что подготавливается с моей стороны», заверил я собеседника и ментально прямо из космоса связался с управляющей программой комплекса реликтов Пори Убарш на планете Рувару Йош Прайм. Ответ на ментальное воззвание пришел практически мгновенно. «Слышащий Кунг Камар, я с нетерпением ждал твоего возвращения. Вижу у тебя новые трофеи, уже 4 симбионта». «Рад слышать тебя. Только я уже не слышащий, а пожиратель. Твои данные, в том числе, помогли мне достичь статуса иерарха пирамиды, и я благодарен тебе за это. Но сейчас придется поработать и показать взорвавшимся наглецам мощь реликтов. Какое имеющееся в твоем распоряжении оружие способно сбивать находящиеся на орбите звездолеты? Гравитационные установки, луч смерти, 11 боевых дро...» Ментальная связь неожиданно пропала. «Что происходит?» И тут я вдруг понял, что другой собеседник пытается со мной пообщаться ментально. И именно сконцентрированный поток его мыслей сбил меня с настроя и разорвал связь. «Пожиратель, это разящий Ами-Яви-Яви-Ами. Ощущаю опасное напряжение. Грядет бой. Иерарх, укажи мне место в строю». Третий из пятерки реликтов наконец-то определился с выбором и вслед за Асти-О-О-Асти и Ше-Ше-Ше-Ортом признал пожирателя Кунг-Комара своим повелителем. Причем произошло это очень своевременно. Помощь разящего, мастера в управлении оружейными системами и боевыми дронами, в сражении мне однозначно пригодится. Хотя я по-прежнему надеялся, что ситуацию еще возможно уладить миром, и командующий разведывательной флотилией своры отступит. «Разящий, жду тебя срочно на мостике!» Я поставил маркер на миникарту, указывая реликту место. «На тебе будут боевые дроны. Сейчас целая пачка дронов стартует с поверхности планеты». Навык целеуказания повышен до 111 уровня. К тому моменту, когда разящий влетел на мостик, я уже успел снова поговорить с управляющей программой подземного комплекса и договорился о передаче 11 средних охранных дронов под мое управление. Разящий Ами-Яви-Яви-Ами взял на себя контроль над 7 дронами, еще 4 я передал слышащей Лэн Кайни, тоже пожелавшей принять участие в сражении. Кроме того, я запросил у симбионтов срочной поддержки, а потому знал то, что не видел никто другой. В звездной системе Рувару-Йош собралось более 70 автоматических охотников-предтеч. Такого количества симбионтов было вполне достаточно для уничтожения флотилии мелиефатов, и, по-видимому, мой оппонент это каким-то образом почувствовал. «Кунг Земли, мои подчиненные фиксируют повышенную активность ваших кораблей и дронов. Вы, похоже, готовитесь к сопротивлению. Уверяю, что это неразумно и совершенно бесполезно. Крайне рекомендую поступить здраво и покинуть запретную территорию. О, с вами живой реликт? Очень интересно. Не думал, что они сохранились до наших дней». Известность повышена до 173. Разящий возле меня действительно неосторожно попал в поле зрения камеры, так что мой невидимый собеседник его заметил. При этом у нас самих экран все время оставался черным, что не позволяло видеть мелиефата. Признаться, это уже стало раздражать. Далековато, конечно, километров 170 до мелиефатской флотилии, но я сейчас находился в ментальной связке с двумя сильными псиониками, да и эффективный навык управления механизмами у меня поднялся далеко за 300 уровень, с учетом действующих благословений храма зарождения жизни. Так почему бы не попробовать? Навык псионика повышен до 256 уровня. Навык управления механизмами повышен до 288 уровня. Экран связи наконец-то включился, и я увидел до нельзя удивленного и растерянного восьмилапого паука светлой масти. Да, не ошибся, Лэнг Кироси уж собственной персоной. Дипломат по классу, уровень 203. Теперь стало понятно, почему мелиефат так успешно отражал мои ментальные атаки. Мне надоело говорить в пустоту, захотелось увидеть собеседника. Ровным голосом объяснил я случившееся, словно включать оборудование на чужих звездолетах было для меня обычным делом. «Итак, Лэнг Кироси Уш, вы продолжаете упорствовать и не позволяете союзным кораблям выполнить их задачу. В таком случае сообщаю, что имею честь атаковать вас. И сразу должен предупредить, что если хоть один из сопровождающих мой крейсер звездолетов Империи пострадает, вы сорвете перемирие, которое Крон Клаа с таким трудом заключил с Императором, и развяжете руки Георгу Первому». Еще даже не успев договорить фразу, я уже понял, что своими словами насчет Империи не просто попал в мишень, а полностью раздавил оппонента. Непонятно почему, но после моих слов об Империи, Лэнг Кироси уж даже помыслить не мог о сопротивлении. Навык дипломатия повышен до 118 уровня. «Кунг Камар, стойте!» Командующий со всей возможной громкостью протрещал эту фразу, после чего растерял всю свою спесь и сжался, сложив лапы по туловище и признавая поражение. «Прошу, не нужно конфронтации. Мои корабли не станут препятствовать посещению планеты Рувару-Йош Прайм. В ответ, Кунг Земли, я бы хотел узнать причину, по которой армада Георга Первого и огромный флот Эльвинов без согласования со Сворой пошли цепочкой варп-маяков вглубь территории мелиефатов». «Что?» Оказывается, Георг Первый повел свой флот цепочкой варп-маяков, по которой ранее прошел линкор «Невеста Хаоса» и сопровождающие корабли, и загадочные эльвины тоже вместе с Императором. Пришлось честно признавать, что я не имею ни малейшей информации как об этом событии, так и о причинах, побудивших Императора начать военный поход. Впрочем, я могу посетить Георга Первого с официальным визитом и попробовать все выяснить. Собеседник осторожно расправил суставы и медленно встал, долго смотрел на меня россыпью черных паучьих глаз, после чего заговорил. «Как я и сказал ранее, разрешение на посещение планеты Рувару-Йош Прайм вами получено, хотя должен предупредить, что бунтовщики захватили столицу планеты и удерживают космопорт. У них имеется тяжелое вооружение и ракетные батареи противокосмической обороны. Посадка в таких условиях может быть крайне опасной. Я и не собираюсь садиться в космопорте. Меня интересуют поля кремния органики глубоко в пустыне. Особенно много их неподалеку от развалин старого города. Именно там, глубоко в пустыне, я и произведу посадку на планету. Там тоже опасно. Зона возле раскопок древнего города реликтов контролирует большая группа мятежников. Руководит ими археолог Герд Замбе Унвар. Эта самка Гекхо запятнала себя убийствами посланников своры Мелиефатов и собрала вокруг себя крупную банду фанатиков. Я недовольно скривился от негативных воспоминаний. Знаком с этой женщиной Гекхо, и, честно говоря, воспоминания о Герд Замбе не слишком приятные. Самовлюбленная, хамоватая и высокомерная дура, которая по какому-то недоразумению получила игровой класс археолог, хотя за столько времени раскопок не смогла разгадать даже самые простейшие тайны старого города. Едва же забрежила надежда на успех, Герд Замбе прогнала меня, хотя именно я помог ей продвинуться в исследованиях города реликтов. Эта самка Гекхо объявила себя королевой пустыни и верит, что содержащиеся в старинных развалинах артефакты защищают ее саму и пошедших за ней фанатиков. Отчасти это действительно так. Все летательные аппараты в той части пустыни загадочным образом пропадают, с ними теряется связь, а сами фанатики Герд Замбе убивают всех, кто пытается приблизиться к древним развалинам. Ничего, возможно, по старой памяти меня и мой отряд Герд Замбе не тронет. Если же попробую тронуть... Я хищно оскалился, показав Мелиефату два ряда зубов. «У вас будет одной проблемой меньше, командующий».